Прощальный секс. На миг приходит бредовая идея. А может быть, бросить все и сбежать с Валерой? Влад останется с Ангелиной и со временем, может быть, сможет полюбить ее. Она точно сможет заставить его. Она упрямая. Заглядывая глубоко в себя, я уже многое вижу. Наше вероятное совместное будущее, которое уже стартует прямо сейчас, в этот волнительный момент. Странное ощущение нереальности происходящего охватывает меня, и кажется, что я вот-вот улечу. Хочется сделать что-то безумное. На щеке я ощущаю его горячее дыхание. Мне так хочется, чтобы он поцеловал меня прямо сейчас. Внутренний голос кричит: «Адам, пора остановиться!» Возникают образы отца и матери, которые говорят, что я должен бежать от дьявола, что он вергнет мою душу в гиенну огненную. Только я понимаю, что я готов гореть в этой гиенне, лишь бы рядом был он. Сейчас я понимаю, что есть нечто большее, чем его волшебная красота глаз и сумасшедший запах тела. Есть он и есть я. Между нами сейчас что-то происходит. И я очень надеюсь, что он тоже это чувствует. С ним так спокойно, словно с этим парнем, я могу быть в полной безопасности всегда. Его глаза говорят о том, что я могу им верить. Никто и ничто не заставит его предать меня. Я млею от наслаждения и снова думаю о том, что я, возможно, выбрал не того парня. Влада я буду всегда любить, как моего первого парня. Но что я буду делать, когда он снова предаст? Буду грызть локти и жалеть, что потерял вместе с Владом еще и Валеру? Эти меркантильные мысли разрывают мою бедную голову. Влад внес огромный вклад в мое развитие как личности. Он помог мне раскрыть мой внутренний потенциал и помог переродиться. Когда он вошел в мою жизнь, все прошлые жизненные невзгоды остались позади. Все обиды, разочарования, слезы, боль – все стало неважным, словно это все было прелюдия к настоящей жизни. А настоящая жизнь началась, когда мы впервые с ним соединились. А потом он же и выбил почву из-под моих ног. А Валера оказался рядом и поддержал. Теперь я должен выбрать. Прямо сейчас. Но как? «Ну что, пойдем и поедим?» — тихо спрашивает Валера, возвращая меня в реальность. Поворачиваю, чтобы следовать за ним, но ощущаю, что ноги стали деревянными. От переизбытка чувств я теряю рассудок, и возникает ощущение, что еще миг, и я просто упаду в обморок. Сомнения снова и снова терзают меня. После обеда мы уединились в его спальне. Вопреки моим ожиданиям, он не спешит приставать ко мне. «Адам, я знаю, о чем ты хочешь поговорить, и я облегчу тебе задачу», — говорит он с улыбкой. «Правда?» — я от изумления открыл рот. «Прощальный секс, и мы больше не будем встречаться. Я не хочу мучить тебя, не хочу, чтобы ты терзался из-за этого. Это так заметно?» Я опускаю глаза. Не думал, что я выдаю себя как-то поведением. Ты очень необычный парень, честный и искренний. Таких уже не делают. На лице Валеры рождается кривоватая улыбка и тут же пропадает. Мне очень больно от того, что мы никогда не будем вместе. Но я понимаю, что ты выбрал своего Влада. Так будь счастлив. Я не хочу больше мешать вам. Я понял, что у вас все серьезно. «Мне будет тебя не хватать», — тихо шепчу я, поднимая на него глаза. «Мне тоже. Вряд ли я смогу найти такого, как ты. До тебя я не мог понять, что мне нужно. А теперь понимаю. Мне всегда не хватало искренности в отношениях. Давай на время представим, что нам не нужно расставаться», — улыбаюсь я, слегка толкая его в сторону кровати. «Подожди, я включу музыку, чтобы мать ничего не услышала». Он включает ту самую мелодию, которая играла в наш первый раз. У меня все сжимается в груди от боли, но я быстро беру себя в руки. Стягиваю с него штаны и приближаю лицо, вдыхая аромат его гениталий. У меня перехватывает дыхание, когда его член начинает подергиваться от моего дыхания. Я медленно начинаю с наслаждением облизывать каждый сантиметр гениталий моего темноволосого дьявола. Сквозь грохочущую музыку я слышу, как он довольно стонет, и эти стоны сводят меня с ума. От нахлынувших ощущений я словно теряю голову и начинаю еще активнее работать языком. Я засасываю массивные яйца по очереди. Яйца Валеры – это действительно что-то невообразимое, а он лежит и с интересом наблюдает за процессом. «Как же я буду скучать по твоим нежным губкам!» – шепчет он. Улыбаюсь и начинаю активно сосать, параллельно наблюдая за его реакцией. Валера продолжает смотреть, не отводя взгляда. Наши глаза встречаются на какое-то время, и в этот момент я ощущаю, как нас начинает связывать прочная невидимая нить. Вот черт, мне только этого не хватало. Это ведь наш последний раз. Дикое переполнение и даже, я бы сказал, распирание моментально охватывает все мое тело. «А теперь я хочу тебя». Он помогает мне лечь на спину и ложиться сверху. Я дрожу, пока он смазывает мою дырочку, подготавливая ее к вторжению своего зверя. В этот момент я почему-то думаю о том, что Валера ни разу не попытался трахнуть меня без смазки. Он никогда не забывает о моем комфорте. Влад частенько пытается войти в меня почти на сухую, даже не смочив слюной. Эта небольшая забывчивость частенько омрачает наш секс. Валера же предусмотрителен в этом вопросе. Он нежно гладит меня по лицу, а затем раздвигает мои ноги в стороны, продолжая смотреть на меня. И как только его член входит в мой анус, он словно сразу же прорывается куда-то в запредельную зону. Член упирается в простату, а я, открыв рот, просто обалдеваю от этого невероятного действа. У меня моментально темнеет в глазах от нахлынувших ощущений. Я начинаю выть от нестерпимого наслаждения. Ощущаю себя куском мяса, надетым на шампур. Начинаю подмахивать ему, яростно насаживаясь. «Ты такой горячий, такой эластичный!» Он кончает внутрь, и я ощущаю, как тепло разливается внутри меня. Вот и все. Я не успел кончить, и он уже вынимает из меня член. Как жаль. Я хотел бы, чтобы наш последний раз обязательно был продолжительным, и чтобы мы кончили одновременно. «Прости, я сегодня быстро». «Нервничаю очень», — виновато шепчет Валера. «Но я заставлю тебя кончить от моего рта. Хочу напоследок высосать твой сок. Ты не против?» «Я только за», — восхищенно говорю я, видя, как он уже пристраивается между моих ног, чтобы сосать. «Я бы с радостью каждую ночь лизал все твое тело. Если бы ты жил со мной», — он запинается и берет в рот. «Я падаю в пропасть». Из моего ануса медленно вытекает его семя, впитываясь в простынь. Подо мной уже лужа, но мне нравится чувствовать под собой семя Валеры. Пальцы парня начинают активно гулять внутри меня, а я дрожу всем телом, прокручивая в голове снова и снова тот момент, когда он меня трахал впервые. «Прости, если я испортил момент, не хотел снова об этом». Он слегка улыбается и делает то, что заставляет мое сердце выпрыгнуть из груди. Он проводит губами по члену, плотно сжав его смертельной хваткой. Я улавливаю аромат его парфюма и спермы и ощущаю, как у меня от этого кружится голова. Ноги просто начинают дрожать, а потом его рука углубляется дальше. Пальцы нащупывают простату и ласкают ее. Меня разрывает на лоскутки и растворяет во вселенной. Кажется, я не могу связать и двух слов. Валера продолжает посасывать, вытащив пальцы из заднего прохода.